подсознательные процессы или интуиция. Сошлемся на свидетельство Гельмгольца. Мысль осеняет нас внезапно, без усилия, как вдохновение. Чарльз Дарвин также рассказывал, как внезапно при чтении книги Мальтуса о народонаселении осенила его мысль, что борьба за существование есть тот фактор, который приводит к сохранению благоприятных изменений и уничтожению неблагоприятных. Научная идея формировалась в подсознании, а затем всплыла в сознании в готовом виде с помощью подсказки, точнее путем переноса. Однако творчество нельзя считать полностью подсознательным процессом. Предварительное накопление материала и критическая оценка результата осуществляется под контролем сознания. Это те 99% потения, о которых писал Эдисон. Но между этими стадиями лежат подсознательные этапы инкубации и озарения. Это как раз тот единственный процент вдохновения, в котором и состоит один из главных секретов творчества. Интуиция не только поставляет готовые решения в сознании. Интуиция включает в себя и, казалось бы, сверхъестественную способность предвидеть, что данный ряд явлений и идей имеет важнейшее значение. Этот вид интуиции называют стратегической интуицией. Историки науки полагают, что Резерфорду в высочайшей степени была присуща стратегическая интуиция, и он искренне недоумевал, почему другие физики не видят, что надо обратиться к изучению атомного ядра, что именно на этом пути в ближайшее время можно сделать множество интересных открытий. Ошибки интуиции. Таким образом, роль подсознания очень велика в научном мышлении и в мышлении ребенка. Однако многочисленные панегирики интуиции и подсознанию затемняют существенные обстоятельства. Интуитивные умозаключения могут быть истинными, а могут быть и ложными. Когда вспышки озарения оказываются верными, это хорошо запоминается, и об этом не забывают упомянуть в мемуарах. А ошибочные интуитивные догадки в автобиографические записки не попадают. Критическая оценка интуитивной догадки, проверка ее правильности или верификация – важнейший этап научного творчества. Интуиция подводит значительно чаще, чем об этом принято рассказывать. Причем ошибки интуиции настолько типичны, что их можно сгруппировать и показать общность их логической структуры. В основе каждой группы ошибочных интуитивных умозаключений явления. Сходные ошибки вызываются сходными причинами. Некоторые из типичных ошибок интуиции мы сейчас рассмотрим. Врач-хирург, рассказывая о лечении тяжелого заболевания, отметил: после операции пациент живет в среднем 7 лет. Присутствовавший физик, студент последнего курса, возразил: как же так? Моему дяде сделали такую операцию 10 лет назад, и он жив-здоров? Тогда врач стал подробно объяснять, что 7 лет – средняя цифра, что 1000 больных проживет в общей сложности 7000 лет, но в каждом отдельном случае возможно отклонение от средней цифры. Чем эти отклонения больше, тем реже встречаются. Разумеется, физику были хорошо известны все эти элементарные сведения из математической статистики, но почему же он тогда сболтнул про дядю? Видимо, законы математической статистики можно сознательно освоить и применять, но они не становятся частью интуиции, не входят в мыслительный аппарат, которым оперирует подсознание. Поэтому при подсознательных умозаключениях нередко пренебрегают этими законами. Если 5 раз кряду выпадает решка, игроки в орлянку больше на решку ставить не хотят, ждут выпадения орла. Хотя в данном случае речь идет о независимых событиях и независимых вероятностях.